Глава 16. «Куда мы едем?» Я смотрела в окно на то, как стремительно удаляется от нас мамин подъезд, ожидая, что в любой момент оттуда выскочит Константин. Но машина выехала на проезжую часть, а погони за нами так и не последовало. «Туда, где тебя не найдет Марк». Орлов пристально смотрел на меня. «То есть ты действительно меня похитил?» Наконец-то встретилась я с зелеными глазами бывшего жениха и смутилась от того, каким взглядом он рассматривал меня. «Ты против?» «Честно? Не знаю. Все произошло так быстро, что я даже не успела подумать, а что дальше? Мы же собирались только поговорить, верно?» «Я собирался тебе помочь, Маша», — смотрел он серьезно. «Ты даже не знаешь, в чем дело?» «Думаешь?» — хмыкнул. «Боюсь, что теперь вся страна в курсе того, что творится в твоей семье». «Боже!» Я откинулась на спинку и уперлась взглядом в изголовье сиденья водителя. «Судя по тому, что я видел в ресторане и сегодня у квартиры твоей мамы, Марк не собирается расставаться с тобой». Не спрашивал, а утверждал Роман. «Нет», — помотала я головой. «Он сказал, что мы забудем об этом недоразумении, и ребенка не будет. Представляешь?» Повернула голову к Орлову, встретившись с пристальным, нечитаемым взором. «Он сделал ребенка другой женщине и предложил забыть об этом!» Тяжело выдохнула, понимая, что Марк пробил дно в наших отношениях. И произошло это не тогда, когда он начал мне угрожать, а когда счел, будто я смогу закрыть глаза на других женщин. «Ты впервые поймала его на измене?» «Не веришь?» — взглянула на него, усмехаясь сама себе. «Раньше ведь все было на уровне слухов, никаких доказательств, лишь болтовня. Но ведь и про меня болтали порой, стараясь пошатнуть наш брак и авторитет Марка. В ту ночь в клубе я собственными ушами слышала, как они миловались, и видела протянутый Марку тест на беременность». «Ты не согласна притворяться, будто ничего не было. Я правильно понимаю?» — спросил он серьезно. «Я не смогу жить с предателем. Сначала хотела дождаться выборов, чтобы не быть сукой, но поняла, что переоценила свои возможности». «Ты не должна терпеть», — произнес Роман, и в это мгновение он казался таким знакомым и родным, будто и не было между нами десятилетия в разлуке. Но за эти годы слишком многое изменилось. И каким человеком стал Рома, мне оставалось лишь догадываться. Все мы теперь не те, кем были раньше. А чтобы пробиться в крупный бизнес, акулой которого стал Орлов, нужно быть достаточно жестким и беспринципным человеком. Поэтому обольщаться насчет Романа и, возможно, его каких-то добрых побуждений, навеянных совместным прошлым, я не стану. «Зачем ты ввязался в это?» — спросила то, что мучило меня всю прошлую ночь и не давало покоя до сих пор. «Для чего ты хочешь мне помочь и вступаешь в откровенную конфронтацию с Леоновым?» Стоило упомянуть Марка, как телефон в моих руках ожил, и я увидела на дисплее имя мужа. «Ответишь?» — спросил меня бывший. «Я же смотрела на светящийся экран и не знала, как поступить. Принять вызов, слушая угрозы и оскорбления и не имея при этом ничего, чем могла бы защититься? Ведь я не знала, что именно задумал Орлов. Я ему не доверяла, как и никому из знакомых». «Сначала ты ответь мне», — всматривалась в зеленые глаза, стараясь отыскать там ответ на свой вопрос. «Я просто хочу помочь тебе», — сказал он, не отводя взгляда и не моргая. «Почему, Рома?» «А почему я не должен хотеть помочь женщине, которую любил когда-то, спастись из тяжелого брака?» Он казался таким невозмутимым, что не оставалось сомнений в его искренности. Но фраза о том, что он когда-то любил меня, неприятно кольнула в груди. «Женщине, которую ты считал предательницей», — поправила я его. «Маша». Орлов перевел взгляд куда-то в пустоту, а затем снова посмотрел глаза в глаза. Возможно, ты забыла, какой я человек. 10 лет прошло, Ром. Люди меняются, и я не знаю, какой ты человек. Не могу сказать, что сильно изменился. Пожал он плечами. И тем не менее, я не верю в добрых самаритян. Чего ты хочешь? Как я сказал, помочь тебе. И? Чувствовалось, что он не договаривал. И уничтожить Леонова, заявил прямо. Поэтому мы сможем быть полезны друг другу. Ты хочешь, чтобы я потопила Марка? Кожа покрылась мурашками. Мне не нравилась эта идея. Одно дело просто разойтись по разным сторонам, и совершенно другое — уничтожить человека, с которым прожил 10 лет. «Любишь его, значит?» Внезапно потемнел его взгляд. «Я бы не стала жить с мужчиной, которому у меня нет чувств». Роман отвел взгляд в сторону, думая над чем-то и играя желваками. «Тебе и не придется ничего делать». Снова установил зрительный контакт со мной. «Ваш бракоразводный процесс сделает все за тебя. Ты готова к этому?» Он рассматривал меня так пристально, будто пытался пробраться не только мне под кожу, но и в душу. «Я просто хочу развестись!» Сделала глубокий вдох. «И да, я осознаю последствия».